Это изречение Шанфора, любимая тема мадам де Буанвиль, должна была привести Шелли в негодование. Бедная Гарриет никогда не высказывалась в таком духе противном добродетели, но она сказала бы это гораздо менее изящно. В Бракнеле все было приятно Шелли, даже забавы и игры, в которых интерес ума всегда преобладал. Корнелия имела обыкновение каждое утро прочитывать и часто заучивать наизусть сонет Петрарки. Этот сонет давал ей пищу для размышлений на целый день. Здороваясь с ней, Хог и Шелли справлялись у нее об утреннем сонете. Иногда поэма была так трогательна, что она раскрывала своего маленького карманного Петрарку, которого всегда носила с собою, и пальцем указывала страницу. Потом, прогуливаясь по аллеям в сопровождении обоих молодых людей, она комментировала любовный текст с красноречием и простотой. «Хорошо, — говорила она им, — начинать день приемом дозы нежности. Целый день потом пропитывается ее ароматом». Эти прогулки, эти разговоры о предметах, которые одни только казались ему реальными и значительными, этот дом, в котором все было богато и просто, который очаровывал его своим прекрасным устройством и не оскорблял роскошью, все это делало Бракнель для Шелли местом отдыха и покоя. Туда была приглашена Гарриет, и мадам де Буанвиль приняла ее с добротой и благосклонностью. «Она очень хорошенькая особа», — сказала она Хоггу. «Она, мне кажется, несколько легкомысленной для нашего дорогого стоического философа, но ведь ей всего 18 лет». Но, к несчастью, Гарриет очень хорошо заметила, что с ней все обращаются не как с равной. Она видела, что Шелли приятнее читать Петрарку с Корнелией, чем обсуждать с женой, где взять средства вести более широкую жизнь. И вследствие реакции против окружающих, которых чувствовала смутно враждебными себе под маской благожелательности, она сделалась насмешлива и холодна. В самые торжественные моменты, когда вся компания говорила об эмансипации и добродетели, Шелли видел, как она обменивается насмешливыми улыбками с Хоггом и Пикоком, новым скептическим приятелем, с которым недавно познакомилась. Он переносил иронию Хогга, но ирония жены раздражала его. Ум Хогга был совершенно другой мир, отдельный от его мира, и эту отдельность он допускал. Но ум Гарриет был его произведением. Он его образовал, воспитал, он привык к тому, чтобы он был эхом его ума. Неожиданно открыв, что это другое его «я», оторвалось от него и слушала его с насмешливой улыбкой, он почувствовал страшную грусть. Ничто не придает такого глупого вида, как скрываемая ревность. Вместо того, чтобы открыто напасть на противника, что было бы естественно и даже трогательно, начинают придираться к безобидным словам и самым обыкновенным поступкам. Так что живое и законное чувство получает характер невыносимой и мелочной придирчивости. Гарриет находила все дурным в Бракнеле, потому что ревновала к Корнелии Тернер. Но Шелли, который приписывал ее насмешливый вид, ее вульгарные остроты непростительному ребячеству, стал держаться в отношении ее с достаточно презрительной холодностью. Тогда из гордости она еще усилила свое насмешливое обращение. «Элиза права», — думала она, — «он эгоист и восхищается сам собой». Потому только что он любит эту уединенную жизнь, эти пустые разговоры и итальянские стихи, он хотел бы навязать их мне. Но по какому праву он запрещает мне иметь мои собственные вкусы? Эти женщины, которыми он восторгается, не так молоды и хороши, как я. Он скоро пожалеет обо мне. Она выразила намерение ехать в Лондон, чтобы повидаться с Элизой. Из вежливости ее просили остаться, но особенно не настаивали. У бедного Шелли, думали дамы Буанвилля, как прежде девицы Годвин, у бедного Шелли не такая жена, какая ему была бы нужна.